когда давно забытое название расшевелит во мне внезапно вновь уже давно затихшее страдание, давным-давно погибшую любовь. Мне стыдно, что так медленно живу я, что этот хлам хранит душа моя, что ни слезы, ни даже поцелуя, что ничего не забываю я. Мне стыдно, да, а там мне грустно станет, и неужель подумать я могу, что жизнь меня теперь уж не обманет, что до конца я сердце сберегу, что вправе я отринуть горделиво все прежние, все детские мечты, все, что в душе цветет так боязливо, как первые весенние цветы. И грустно мне, что то воспоминание я был готов презреть и осмеять. Я повторю знакомое название. В былое весь я погружен опять. Позвольте лишь к руке губами прикоснуться. Не гневайтесь, мой друг, и не гоните прочь рассеянный ваш взор. Устало улыбнется и слушает романс, чарующая ночь. Рассеянный ваш взор устало улыбнется и слушает романс, чарующая ночь. Багряным ветерком любовь моя пылает, как запоздалый клён, не сбросивший листвы. Так путник на звезду с надеждой уповает, но свет её сокрыт туманом голубым. Так путник на звезду с надеждой уповает, но путь её сокрыт туманом голубым. Простите ж мой порыв, нам встретиться ль придется когда-нибудь еще, сведет ли нас судьба? Прощайте же, мой друг, рассвет уже крадется и ждет меня моя безвестная тропа. Прощайте же, мой друг, рассвет уже крадется, ждет меня моя безвестная тропа. Новым чувством всем сердцем отдался, как ребенок душою я стал, и я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал. Для недолгого свидания перед утром при луне, для безмолвного лобзания ты прийти велела мне. У стены твоей высокой, под завешенным окном, я стою в тени широкой, весь окутанный плащом. Звезды блещут страстью дивной, дышит голос соловья. Выть, о, выть на звук призывный, появись, звезда моя! Сколько б мы потом ни жили, я хочу, чтоб мы с тобой до могилы не забыли этой ночи огневой. И легко, и торопливо, словно призрак, чуть дыша, озираясь боязливо, ты сойдешь ко мне, душа. Бесконечно торжествуя, устремлюсь я на крыльцо, на колени упаду я, посмотрю тебе в лицо, и затем утихнет робкий трепет, и пройдет последний страх, и замрет твой детский лепет на предавшихся губах. Иль ты спишь, раскинув руки, и не помнишь обо мне, и напрасно льются звуки в благовонной тишине. Снился мне сад в подвенечном уборе. В этом саду мы с вами вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, звезды в сердце моем. Листьев лишь шепот или ветра порывы, чуткой душою я жадно ловлю. Очи глубокие, уста молчаливы. Милый, о, милый, люблю. Тени ночные плывут на просторе, счастье и радость разлиты кругом. Звезды на небе, звезды и на море, звезды